Глава 6. А куда мне идти? Сентябрь 2027 года. Расстояние, на которое мы собирались отъехать от города, я считал не километрами, а остатками времени до рассвета. Уроды точно отступят, если, конечно, раньше не успеют ворваться внутрь. Лазейку я им оставил, и сейчас много будет зависеть от того, воспользовались ли они ей. Да, в мыслях я не желал хорошего исхода. Напротив, надеялся, что живых там практически не останется. Ведь в последнем случае мне точно конец. Мало того, что я дезертировал, хотя этот факт еще хоть как-то можно спустить на тормозах, я ослабил позиции своих, а за подобные выходки не прощают. Да даже убийство можно было легко свалить на противников. Хотя нет, я ведь там топором поработал. До сих пор удивляюсь, насколько же мне везет в плане безвыходных ситуаций. Вселенная так распоряжается, или я самостоятельно нахожу эти выходы. Есть, правда, один нюанс. Выходя, я каждый раз пробиваю дно, хотя прежде думаю, что хуже быть уже не может. Ладно, сейчас тоже не стоит раньше времени себя хоронить. Разберусь. Любой более или менее крупный населенный пункт всегда имеет неподалеку скопление деревень, дачных поселков. И, как правило, чем он крупнее, тем чаще и более плотно друг к другу эти поселки расположены. Ну и еще дома повыше, да побогаче. Сейчас, конечно, многие из них превращены в труху, ведь война прошла нешуточная. Здесь не жалели ни сил, ни вооружения, жгли и крушили любое укрепление с тварями. Было плевать на мирняк, на все морали и принципы, и это не просто так, ведь речь шла о выживании человечества. Нет, люди довольно быстро успели сообразить, как и чем убивать уродов. Огонь, отрубленная голова и серебро, ну и солнечный свет, само собой разумеется. Однако к тому моменту уже немалая часть человечества переобулась, в том смысле, что заняла противоборствующую сторону. Притом не только те, что обратился в тварей. Впрочем, наверняка подобное творится на любой войне. Как и мой сегодняшний поступок, единичным случаем тоже не назовешь. Правда, сейчас законы поменялись, как и их контроль. Нет ни паспортов, ни особой власти. А люди настолько привыкли убивать себе подобных, что и к собственной смерти стали относиться иначе. Случаев, когда в безвыходной ситуации человек пускал себе серебряную пулю в лоб или сердце, не счесть. Многое изменилось в ту войну. Если не вообще все. А вот все до единого поселки уничтожить не удалось. Хотя русская земля всегда была богата деревнями. Порой они встречаются в самых удивительных местах. Казалось бы, конечная точка на карте. Нет дальше ни дороги, ни цивилизации на сотни километров. А домики добротные стоят. Крыши крепкие, фасады свежей краской выкрашены. Да и люди живут, не бедствуют. А порой напротив, проездной поселок на распутье между крупными городами, но выглядит словно заброшенный. И окна у большинства домов досками заколочены, где конек уже просел, а где крыльцо покосилось. Но главное, что сел и по-настоящий день в достатке, нужно просто знать, где искать. Да, все они заброшены. Не получится сейчас выжить в чистом поле, укрепления требуются. Защищать их тоже лучше кучей. И обыкновенный забор здесь не подойдет. Необходима стена, электроэнергия, чтобы в случае серьезной опасности зажечь ультрафиолет по периметру. В деревне такое все сложновато будет провернуть, хотя все зависит от самих жителей. А вот пересидеть ночь в заброшенном доме возможно. Страшно? Да, но это порой лучше, чем оказаться в осажденном городе и уж точно гораздо приятнее, чем на распределителе. Как-то я прятался в похожем селе. Даже пару недель. Да, с ранением и ничего. Живой. А промысловики, охотники, уже давненько обустраивают себе лёжки в подобных местах. Что касаемо самих тварей, их жизнь мало чем отличается от нашей. Днем они вынуждены скрываться, прятаться от солнечного света, и лучше всего это делается под землей. А уж неприступных, секретных бункеров цивилизация успела настроить по всему миру. Под одной Москвой создали невероятных размеров муравейник – ведь все технологии для дальнейшего развития также находятся там, в недрах. Энергия? Да пожалуйста. Атомные реакторы могут работать десятилетиями. А уж воды, чью силу используют для вращения турбины, там гораздо больше, чем на поверхности. И люди тоже не брезгуют прятаться в бункерах. Хотя такое встречается гораздо реже. Уроды все неплохо продумали, прежде чем перейти к активным действиям. Впрочем, они и по сей день не устают удивлять своей изобретательностью, ведь разум их не покинул. Но, несмотря на все это, к нам пока не присоединился ни один из них. Никто так и не понял, откуда они взялись, почему набросились на нас, словно сама природа решила стереть с лица земли человечество. С ними пытались наладить контакт и даже договориться о мирном сосуществовании. Но куда там? Похоже, нам придется убивать друг друга до тех пор, пока планета не опустеет окончательно или не останется лишь какой-то один вид. Правда, есть хоть какая-то надежда. Они не могут размножаться естественным путем, хотя их это, похоже, не смущает, пока данную грязную работу делают люди. Ладно, поживем-увидим. Именно этим я занимаюсь уже достаточно долгое время. Отчего-то жить отшельником не удается лучше всего, не побоюсь этого слова. Намного лучше, чем в обществе. Последнее мне приносит лишь неприятности, что в прошлом, что сейчас. Я часто думаю, а может все не так уже плохо? Это о гибели человечества, привычной цивилизации, экономике, технологиям и, самое главное, общества. Я уже вроде как привык к новым реалиям, и они на самом деле гораздо проще и понятнее, чем раньше. Есть определенные правила, соблюдая которые, вероятность сохранить свою шкуру целой кратно увеличивается. Например, прежде чем войти в дом, его нужно как следует осмотреть, а то бывали случаи. Впрочем, любая техника безопасности написана кровью. Однако и комичных ситуаций хватало, особенно в самом начале хаоса. Останавливаются охотники в доме, а с наступлением темноты из подвала вылезает урод, забыли проверить. И хорошо, если в этот момент они не уснули в усмерть пьяные. А такое тоже случалось. Да всякого дерьма вокруг хватает. Жизнь часто подкидывает ситуации из разряда «нарочно не придумаешь». Дом, что выбрал сейчас я, тоже казался с виду пустым. Но рисковать и надеяться на авось я не стану. Даже несмотря на то, что это оборудованная лёжка охотников, и двери избы заперты на тяжелый навесной замок. Ключ лежит за наличником, и уроды легко могут его обнаружить, да и через чердак проникнуть не особо проблематично. Мотоцикл я заглушил еще за пару километров от деревни. Свернул с тропы и припрятал верного друга в кустарнике. Если в поселке все чисто, вернусь за ним на рассвете. Угнать его вряд ли у кого получится. Помимо замка зажигания, придется еще отыскать провод на свечу зажигания, который я всегда снимаю и уношу с собой в таких случаях. Сомневаюсь, что кто-то носит с собой запасной на подобный случай. Да и система соединения с катушкой у меня своя. Такой разъем попробуй еще подбери. Света с пацаном шли молча. Жизнь сейчас кого угодно научит не шуметь, когда этого требует ситуация. Иногда у них под ногами хрустели ветки, однако не критично, видимо, лес для них привычен. Мы замерли у околицы крайнего дома и некоторое время прислушивались. Вроде никаких посторонних звуков, но все равно лучше пока не наглеть, по крайней мере, до рассвета. Дом я этот знал, не раз за последний год в нем останавливался с артелью добытчиков. Но все дело в том, что пока снаружи не рассвело, пулю легко склопотать и от своих. Рисковать никто не станет. Вначале пальнут, и не факт, что после будут разбираться. Многие, типа меня, живут собирательством, да и дальше продолжат. Как минимум до тех пор, пока в мире еще остаются полезные предметы. Начиная от оружия и продуктов питания, а заканчивая даже серебром. В большинстве случаев мы все еще живы, благодаря осколкам былой цивилизации. Еда, одежда, топливо, запчасти – все это поступает в города только благодаря нам, хотя в почете, понятное дело, промысловики и охотники. Это же они настоящие мужики. Смелые, сильные, опасные. А мы так, по помойкам шаримся. Я разомкнул замок, откинул проушину в сторону и потянул на себя низкую дверь. Сделано это специально, чтобы невозможно было в дом с разбегу ворваться. Противнику придется пригнуться, соответственно, в обороне такому проще срубить голову, да и тепло не теряется в зимний период. Внутри дом представляет собой свободное помещение с четырьмя углами. Имеются окна, чтобы внутрь проникал солнечный свет. Но каждая из них оборудована железными ставнями изнутри. Есть и погреб. Вот его как раз следует проверить. Ну а больше тут и спрятаться негде. Само собой, под углами я никого не обнаружил. Среди уродов, разумеется, встречаются идиоты, но с каждым разом все реже. «Я за водой. Огонь пока разведите». Распорядился я и полез на верхнюю полку у печи. Здесь мы всегда прятали курево. Чаще всего, конечно, табак в банке, да пару газетных листов. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Сгодится, в общем, если уж совсем тяжко. А курение – это такая зависимость, что и врагу не пожелаешь. Знал бы раньше, ни за какие деньги не начал бы. Самокрутка быстро приняла нужную форму, я чиркнул зажигалкой, выпустил клуб сладковатого дыма и выбрался на задний двор. Здесь расположилась баня и колодец. Прежде чем набрать воды, я сейчас и сарай с дровами проверю, и не только на наличие опасного соседства. Вот сейчас перекурю на скамейке под окном и сразу займусь. Здесь, в сарае, за дровами, я давно организовал тайник. Не бог весть какие ценности, но пара банок тушенки, аптечка с антибиотиком и обезболом. Все это плотно замотано в целлофан и лежит на подстропильной балке в ожидании своего часа. На всякий случай там еще и обрез с двумя патронами, начиненными серебряной дробью. Рюкзак и запасные шмотки без проблем можно взять в доме. А что еще мне нужно? Я набрал ведро воды с колодца, занес его в дом и снова вышел наружу, теперь за дровами. Внутри уже приятно пахло дымом. Света выполнила поручение и развела огонь. Малой тоже был при деле. Принял у меня воду и поднес поближе к матери. Когда я вернулся с охапкой дров, Света уже перелила часть в кастрюлю, которую водрузила на печь. Они с малым встретили меня за столом, с немым вопросом на лице. «Что?» – нарушил я неловкую тишину. «Я воду греть поставила», – прозвучал странный ответ. «Я заметил», – буркнул я, и, усевшись напротив, принялся за самокрутки, чтоб был хоть какой-то запас. «Но у нас с собой ничего нет», — продолжила женщина, выдержав паузу. «И это я тоже заметил», — ухмыльнулся я, но уже понял, к чему она ведет. Выбрался из-за стола, дошел до парадной двери, где возле порога так и продолжал лежать мой сверток. Можно было, конечно, обойтись тушенкой, но с крупой и бульоном будет сытнее, да и по затратам выгоднее. Единственное, что мне ну никак не хотелось светить – черное сердце. С другой стороны, если не сдать его в течение ближайших суток, можно распрощаться с гипотетическим серебром, которое можно за него выручить. Жаль, нельзя засолить для сохранности. Все чудодейственные свойства сразу же исчезнут, потому не каждому дано завялить его правильно. Скорняки знают, как это сделать, чтобы не утратить целебный эффект, и, само собой, секретом не делятся. «Офигеть!» – мгновенно отреагировал пацан, когда увидел ценность, что была завернута в толстовку. «Это вы сами добыли?» «Угу», – нехотя ответил и протянул Светлане банку тушенки и мешочек с крупой. «А вы что, охотник?» Взгляд парнишки просто сиял восхищением и азартом, потому было вдвойне приятнее его обломать. «Нет, я добытчик», – ответил я. «Это случайно. Повезло одиночку встретить». «Расскажите!» – все же загорелся пацан. «Ведь в его понимании это выглядит увлекательным приключением». «Нечего там рассказывать», – поморщился я и поспешил завернуть сердце обратно, после чего снова вышел из-за стола. У двери как раз висел потрепанный рюкзак, в который я сразу и упаковал сверток, а также то, что забрал из тайника. Туда же полетел сменный комплект белья, что висел на гвозде рядом, и небольшая кастрюлька. Сверху осталось немного места для крупы и другой мелочи. Света дождалась, когда закипит вода, всыпала в нее часть крупы и добавила немного соли. Я же снова вставил в зубы самокрутку и отправился на задний двор. На улице брежил рассвет. Пока еще слабый, едва горизонт посветлел, но уже можно немного расслабить булки. Стрельба со стороны города стихла, хотя чем там дело кончилось, пока не понять. Если люди проиграли, то в ближайшие пару часов беженцы обязательно постучатся в нашу дверь. Так что до этого момента хорошо бы свалить. Вот только куда податься? Если город пал, однозначно наведаюсь к его стенам. Серебра там можно поднять неслабо. Внутри, скорее всего, поживиться будет нечем. Уроды обязательно запалят остатки, чтобы выжившие не смогли вернуться в укрепленное место. И, кстати, о птичках. Дыма что-то на горизонте не видно. Но это пока город находится с темной стороны небосвода. Минут через 40 уже все станет окончательно понятно. За раздумьями самокрутка несколько раз погасала. Пытался сделать затяжку, понимал, что ее кончик больше не тлеет. Прикуривал заново, а через несколько минут повторял процедуру. Все это время я пристально наблюдал за небом, той его частью, где находился город. Вот только того, чего ожидал, так и не увидел. Даже когда горизонт окончательно просветлел, а немного левее занимался алый рассвет. «Пиздец мне, походу!» Совершенно без эмоций буркнул я и направился в дом. Каша, скорее всего, уже готова или вот-вот станет таковой. В любом случае, времени остается все меньше. Твари наверняка уже свалили, а это значит, как только окончательно рассветет, дружина и все местные охотники выдвинутся на поиск тварей. А иначе никак. Стоит упустить момент, как их отряд обязательно стянется к стенам на закате. Поэтому искать будут очень хорошо. На расстоянии дневного транспортного перехода им известны все потенциальные места. Да, уроды просто так не сдадутся, но преимущество ультрафиолета прекрасно показывает себя даже ночью. Бой однозначно состоится, но, судя по всему, на этот раз победа осталась за человечеством. Охотники обязательно проверят эту деревню, а, возможно, просто заедут передохнуть. Не исключено, что даже девок с собой прихватят. Трахать тварей можно без последствий. Иные говорят, что после секса с ними член стоит как у 16-летнего. Я швырнул окурок в бочку, что еще со времен мирного времени стояло под сточной трубой. Сейчас вода в ней была покрыта ряской и казалась киселем. Однако характерный пшик я все же расслышал. Нехорошо получится, если я еще и лёжку охотников подпалю. С меня живого тогда уже точно не слезут. Дверь распахнулась совершенно бесшумно, поэтому Света с пацаном не сразу отреагировали на мое появление. Девушка в этот момент внимательно рассматривала черное сердце. Обрез оказался в руках раньше, чем мозг успел об этом подумать. «На место положи!» — сквозь зубы прошипел я, а затем слегка отвел стволы в сторону. «Или я твоему щенку голову разнесу!» «Да я только посмотреть хотела!» — попыталась испуганно оправдаться та. «До трех, считаю», — проигнорировал я. Девушка быстро засуетилась, однако сердце в толстовку завернуло аккуратно, а затем даже в рюкзак положила. А я размышлял, что мне теперь с ними делать, хотя в любом случае я хотел оставить их здесь. Им за побег вряд ли что-то предъявят, да и всегда можно придумать байку, мол, это я взял их в заложники, да и вообще заставил вывести из города. «Если к вечеру его не завялить, то уже можно смело выбросить». Света отошла от моего рюкзака и встала так, что сын оказался у нее за спиной. «Знаю», — поморщился я и опустил ствол. «Че со жратвой?» «Готово, только тебя ждали», — ответила она и быстро захлопотала. «Я здесь муки немного нашла. Могу нам лепешек в дорогу напечь». «Не успеешь. Я уйду сразу, как похаваю». «А мы?» «Здесь останетесь. К вечеру, в самый край, придут охотники. Расскажешь им, что я вас в заложники взял». «Наплетешь, в общем, что-нибудь. Вас не тронут». «Нет, мы не останемся», — упрямо замотала головой та. «Мне даже показалось, будто она чего-то боится». «Ваши трудности», — пожал я плечами и набросился на еду. «Главное, не переусердствовать, иначе сон одолеет. А мне бы поскорее убраться отсюда. Куда конкретно, я пока не решил. Да есть ли вообще смысл что-то планировать? И с халявным серебром теперь, похоже, придется обломиться». Городская управа наверняка уже отправила своих спецов с металлоискателями. А эти выгребут всю округу дочисто. Нечего и сомневаться. Не удивлюсь, что даже гильзы пересчитают для понимания точного количества потерь. Жаль, так и не получится с этим письмом разобраться. Я планировал забрать свои вещи, если они не сгорели, конечно. Может, на место Лёшки сгонять? Еще раз там как следует проверить? Не, бредовая идея. Проблем и без того хватает. А для удовлетворения любопытства не самое подходящее время. К тому же на руины поселка наверняка явятся охотники. Возможно, даже те самые ублюдки, что едва меня не убили. «Я могу завялить сердце», — вдруг оторвалась от еды Света. «Возьми нас с собой». «Но кто бы сомневался», — ухмыльнулся я. «Я, может, и недалекого ума, но все же понимаю. Ты сейчас что угодно скажешь». «Нет, мама правда умеет», — заступился за нее пацан. «А ты вообще рот закрой!» — указал я в его сторону пальцем и снова перевел взгляд на девушку. «Ну и?» «Мой отец был скорняком и успел научить, прежде чем умер», — закончил за нее я. «Хуже», — немного помолчав, поправила та. «Ну да, история более чем знакома. В наше время смерть не всегда означает конец. Здесь и в самом деле не знаешь, что лучше». «Как его звали?» «Михаил». «Тьфу ты, кличка какая была! Под каким именем он работал?» «А, кривой вроде». «Врешь». «С чего ты взял?» «Докажи». Флегматично пожал я плечами. «Про кривого весь город знает, а тебя я вижу впервые». «Из твоего сердца выйдет максимум 5 доз. Изначально могло получиться 7. Но сейчас ткани вокруг укуса уже подверглись некрозу. Их придется удалить, и неизвестно, что еще внутри происходит. Ты ведь с него кровь не слил, а это не очень хорошо». «И что, после этого я должен тебе поверить?» «Ой, да пошел ты, без тебя разберемся!» Внезапно взбрыкнула она и резко поднялась из-за стола. «Пошли, Макс!» Пацан молча подчинился. Света без задержки направилась к двери и, похоже, настроена решительно. Даже намека на то, что она ожидает смены моего решения, не было. «Постой!» Я все же это сделал и остановил девушку. «Доешьте вначале». «Ты возьмешь нас?» Даже не обернулась та и немного приоткрыла дверь. «Подумаю», — хмыкнул я и вновь заработал ложкой. «Сколько у нас времени?» Вернулась за стол та и внимательно уставилась на меня. «Час». «Самое меньшее, но, скорее всего, чуть больше», — пожал я плечами. «Сердцем лучше заняться сейчас». «Но ты вроде знаешь уже, где оно лежит». Кивнул я затылком в сторону рюкзака. «Можно?» «Блядь, дай пожрать спокойно», — вспылил я. «Неужели без слов не ясно?» Та нисколько не обиделась, вытянула сверток из рюкзака и приступила к процессу. А дальше все оказалось до смешного просто. Скорняки больше шуму нагоняли, чем на самом деле создали секретность вокруг обыкновенной сушки. Нет, оно, конечно, понятно. Все деньги таким образом стекались к ним, как собственное драгоценное сырье. А страх все испортить и потерять отбивал охоту заниматься самостоятельностью. Это как гарантия на телевизор. Сам не влезай, и все будет хорошо. Светлана первым делом аккуратно срезала острым ножом остатки артерий, а затем, немного повертев, принялась разделывать на тонкие ломтики. Каждый такой она выкладывала на газету, которая лежала на дне перевернутой кастрюли, что стояла на печи. Примерно на третьем срезе лезвие вдруг обо что-то противно скрипнуло. И девушка подняла на меня испуганный взгляд. «Ты что, стрелял в него?» «Тогда бы оно не сработало», — покачала головой. «А я, как видишь, сижу перед тобой». Девушка кивнула, а затем аккуратно прорезала предмет по кругу, отделила ломтик и продемонстрировала мне находку. Небольшой, стального цвета цилиндрик. Своей формой он напоминал пилюлю с лекарством, даже кончики скруглены. И, кажется, до меня стало доходить, что находится внутри. «Дай сюда». Быстро перехватил я пилюлю. «Что это?» — с нескрываемым любопытством спросила та. «Занимайся своим делом, время уходит», — огрызнулся я и, подхватив предмет и очередную самокрутку, направился к выходу. Никогда в жизни не слышал о подобном способе транспортировки. Странно, почему не в ляжку или в плечо, да хоть в шею? Ведь шанс нарваться на него был бы гораздо ниже. Они же знают, что мы забираем их сердца. «Да». Сам процесс вживления – плевое дело. Подобные шрамы на тварях заживают за считанные часы, но вот выбранное место – оно нелогично. Или наоборот. Может быть, они как раз и хотели, чтобы его нашли. Но зачем? Да и снова странно все это. Проще тогда вообще не прятать. Я покосился на предмет, который задумчиво вертел между пальцев, и заметил на нем тонкую, словно паутинку, щель, что разделила его практически пополам. Если бы не мои грязные пальцы, мог вообще не заметить. Просто потянуть в разные стороны ничего не дало. А вот стоило слегка повернуть, как части подались. Вскоре показалась тонкая резьба, а затем пилюля разделилась на две части, в одной из которых на другом конце обнаружился разъем. Это нечто вроде флешки, только непривычная, маленькая, словно предназначалась для подключения к телефону или планшету, без разницы. «Да, бля, не было печали!» Грустно усмехнулся я, накрутил колпачок обратно и едва поборол искушение оставить предмет на скамейке.